Я дивною ночь ароматною вместе с тобой мы сидели одни. Помню я робость мою непонятную, помню глаза тебе нежного, но я тогда ничего не сказал. Время святою рукою жестокою быстро разрушил. Тебе.